Что они и теперь особенно прекрасны, в этом нет никакого сомнения, — сказал Даярам на Малаяламе, языке юга Малабарского побережья. Чилатама даже отшатнулась. «Во время войны мы жили у мужа старшей сестры в Тривандраме», — пояснил художник на том же языке. «А я родилась около Нагеркойла, но родители давно переехали в Мадрас. Там я училась в школе танцев, но мама сильно заболела, и тетя взяла меня к себе в Бенгалию, но это уже неинтересно». «Не смею настаивать, но мне интересно все, что касается вас». «История эта длинная и грустная». «Тогда скажите хоть, где вы живете сейчас?» «В Лахоре». «Как в Лахоре? Вы пакистанка?» — вскричал художник. «Сейчас да». «И там вы замужем. Тогда как же вы здесь одна?» «Я там не замужем, но здесь не одна», — резко ответила Тилатама, бросая взгляд на часики, жест, больше всего страшивший художника. «Хорошо, я вижу, что утомил вас расспросами. Дайте мне вашу ладонь». «Ну вот видите, знак Анка, багра для управления слоном, признак королевского происхождения. Я не сомневаюсь, что на левой подошве у вас есть кружок, означающий, что вы рождены быть королевой», — шутил Рамамурти, стараясь развеять возникшее отчуждение. «Не королевой я рождена, а рабыней». Нежданный надрыв прозвучал в ее словах, и она мгновенно переменила тон, как все мы, индийские женщины. «Но мне пора, сейчас темнеет. Я снова благодарю вас, мой ученый друг». Она опять поклонилась, как артистка. «Вы позволите мне считать себя вашим другом?» «Не знаю, я скоро должна уехать». «Но мы встретимся еще». «Хорошо, но не завтра. Может быть, через 2 дня, может, через 3. Не делайте несчастного лица, я все равно не смогу». «Хорошо, пусть в 5 часов у льва через 2 дня. Но если меня тогда не будет, тогда... тогда вы найдете записку в пасти льва». «Вы умеете читать Малаялам?» «Салонг, как говорят англичане». Рамамурти не успел опомниться, как остался один в пустом храме. Неясное чувство печали осталось у него от второго свидания с Амритой Тилатамой, так не похожего на буйную радость первой встречи. У его новой знакомой чувствовалось несчастье, прикрытое радостью юного здоровья. Какое? Что могло омрачить жизнь такой красивой девушки, гордой наярки? И Рамамурти пошел домой, стараясь припомнить все, что ему было известно о наярах.